Мы выслушаем пение хора «Воспойте Господу». Текст, который у нас на стене висит, «Благовествуйте за дня в день спасения Его». Это слова из Псалома, Псалма Давида, который он в первый раз дал для словословия. И мы будем петь несколько песнопений на этот текст, когда он принес ковчег и поставил его среди скинии. И этот первый псалом мы читаем в первый раз, дал Давид псалом для словословия Господу. Выслушаем также это пение.